На. Что? Иветик мага одна. Не поняла. Иветик мага одна. Привет, мага одна. А, привет, Иван, привет. Это Гарик. А? Гарик звонит. Гарик? Что за Гарик? Курдюков Гарик. А, Курдюков? Ну, Игорь, да. Там Гариков нет, там Игорь, Игоря. И это одно и то же. Одно и то же, ты что, не знаешь? А. Гарик. Ну, как бы сказал Игорь. Я шифруюсь, у меня налоговая сегодня побывала, кредиты не заплачены. Мы же кредит взяли, у меня сын взял, мать взяла кредит. Ой. Ну, хотели это, новую машину стиральную взять. Вернее, мы ее взяли, а гасить нечем кредит. Кредит гасить нечем. Поэтому я теперь шифруюсь, если звонят, я говорю, это Гарик, они не понимают, налоговая. Ты нас не выдашь? Да зачем? Ну, вдруг вот кто спросит у подъезда, где живут Курдюковы, ты не скажешь? Да никогда я ни с кем не беседую в подъезде. Не, ну, просто может нас теперь разыскивать будут за неуплату кредита. А? Если... Не волнуйся, если нужно, они найдут. Не, просто они могут, они же такие шпионы, они могут вот у соседей спрашивать, там мало ли что. А я сейчас безработный, мало ли что. Ты не расскажешь, что я живу в 218-й, я надеюсь? Я никогда ни с кем не беседую. Да? Ну почему? Тот раз я проходил, а ты у пятерочки, у булочной с кем-то стояла, болтала. Ни с кем я не болтала. Ну какие-то молодежь около тебя там, ты кричала, сейчас 02 вызову, там у булочной. Вот. Ну это одно дело, что... за мной следили, куда я, туда они, это одно дело, а беседовать это другое. Ну, то есть ты, в принципе, наша подруга, ты не должна нас выдать, правильно? Не собираюсь. Вот так вот. А этот раз я иду, а ты в грязном платье у булочной стояла. Почему это грязное? Как-то издалека разглядел, что оно грязное. Я курил там рядом. Ну и что? В булочной-то живет, ой, живет, господи, работает в палатке, это моя любовница. У меня вообще грязного белья никогда не бывает. Не-не-не, ты была в грязну... У меня стиральная машина, будь здоров. Ты ее выбросила. Как это, новенькая, только недавно приобрела. Да? На какие шиши ты могла приобрести ее? Родственники подарили. Ты не умеешь пользоваться, там программа должна быть. Вот, они приезжают и мне стирают, а я сама боюсь дотронуться. Вот, а то еще взорвет. Ну, ключу, а выключить не сумею. Ну, видно, толстая тебе нихуя не простирала платье, ты стояла там в грязнущем платье. Как ты мог определить, что оно грязное? Потому что мне вот эта женщина сказала, которая в булочной работает, она моя любовница. Не забывай это, я ее поебываю. Угу. Да, она говорит, старуха приходит за хлебом, вся грязная, говорит. Я никогда в жизни там хлеб не беру. С красными ногами. Я у нее никогда в жизни хлеб не покупаю. У тебя болячка на правой ноге, красные болячки. Ну, я знаю, что у меня болячка. Что это такое? Нарушено кровообращение. Лечись, ебёная мать. Да, попробуй сосуды вылечить. Это надо новые вставлять. Ты говорил диабет, теперь сосуды, непонятно. У тебя диабет или... Ну, раз сосуды больные, забитые, то и сахар не проходит. А ты с палочкой ходишь? Нет, пока без палочки. Да, ну дело идет к 90 годам. Да, не шутка. Да, скоро тебя родня должна забрать к себе. Чего? Скоро родня тебя заберет к себе на Щелковскую. Они меня говорят, приезжай, зато будешь не сама готовить, а за стол садиться. Не, ну а ты до скольки лет собираешься здесь жить-то у нас? Сколько Бог даст. Как ты, сколько Бог? Вот так вот умрешь, потом... Еще тебя хранить здесь всем подъездом, извини меня. Да нет, родные будут хранить. А, как они узнают, если ты умрешь, не дай бог? По телефону нету и приедут. По телефону. Так ты, вот мы тебе звоним, а ты не берешь трубку. Так почему не берешь-то? Они, вот родня тоже может испугаться, что ты не берешь трубку. Сколько раз пугались и приезжали. Вот. Ты всегда обязана теперь брать трубку по первому сигналу. Да. Во. А почему ты не берешь? Согласно возрасту. А почему ты трубку не берешь? Тебе, с Алтайского... Потому что часто звонят. Да это родственники беспокоятся, часто звонят. Руслан звонит, а ты не берешь. Беру, не волнуйся. В общем, завтра в 8 утра будет проверочка, будем звонить тебе. Угу. Валюш, а ты... Как раз я буду спать и вряд ли проснусь. А во сколько ты просыпаешься? В 11, я знаю. Валь Петровна. Да. А тебе сегодня Картавый звонил? Нет. Как нет? Ой, склеротичка старая, пиздец. Да не звонил никакой Картавый. Он дезинфекцию хотел делать в твоей квартире. Да, я и забыла. Дезинфектор звонил? Звонил. У нас, кстати, сегодня сделали дезинфекцию. Хорошо так, вообще все углы прочистили. Они бесплатно делают. Завтра... Нахуя мне ваша эта дезинфекция? Без нее проживу. Ну ты так еще лет 10 проживешь, потому что дезинфекция, она помогает дольше прожить. Угу. Потому что все микробы убиваются в квартире. Ты же дышишь микробами. Ты же понимаешь. Не волнуйся, я окна открываю. Нет, этого мало. Все равно плесень по углам. Вылечит. Она не видна вооруженным глазом, но она есть. Валь, завтра придем к тебе с дезинфекторами. Так я вам и открыла. А кто тебя спросит? Отмычку уже я подобрал. Подобрал? Грязная старуха. А я тебе статью подобрала. 15 лет. Я тебе платье-то выкину твое грязное в окно. Бомжам. Бомжам. Да у тебя брюки не чище, блядь. А трусы у меня зато беленькие. Угу. Тоже не стирано. Почему? Это у меня мать стирает. Угу. Анька. Я сама стираю. А ты грязная ходила, грязная. Нет, у меня в доме никогда одной тряпки нет грязной. Да ладно, у тебя игрушки валяются по дому. Чего? Книги у тебя валяются по дому, по квартире. Чего валяются? Книжки. Книги у меня на полке и в коробках. А игрушки, которые Руслан тебе подарил? Мешочки. Ты говоришь, по полу валяют? Нет, мешочки. Руслан Азербут, кстати, его наебла непонятно от кого его мамаша. Чего? От кого Руслана наебли? Она с ним 14 лет прожила. Да? Да. Азербуды. Так что у него до 14 лет папа был. А потом что случилось? А потом брат его позвал работать, деньги зарабатывать в Англию. И он уехал к брату зарабатывать деньги. В Англию? В Англию. У него брат в Англии. Да, как этот, блядь. Свой офис у него там. Он его к себе позвал работать в Англию. А там что случилось? Потому что Черкизон-то закрыли, а он был... начальником там в Черкизоне. Ах, они нам эти вот всякие грязные тряпки продавали, эти азербуды. Значит, вот эти вот штаны всякие непонятные там, непростроченные, которые рвались за месяц. Это он там, оказывается, продавал? Нет, он тряпками не торговал. Он кожаным пальто и кожаными куртками торговали. Ой. Это ложная кожа, это же не кожа. Ты же понимаешь. Кожа, не волнуйся. А у тебя есть кожаное пальто? Есть. Да, они тебе притаранили пальто? За деньги притаранили. Так, ладно, не отвлекайся. В общем, он поехал в Англию, что, умер там или что? Ну, и поехал, и нет от него ни письма, ничего. Угу. Сын ничего, от него никаких звуков. Угу. Так. А до 14 лет его растил. Английское, нанимал ему английскому языку, чтобы обучался. Взятки учителям давал, такие букеты, блядь, дарил так на 1 сентября. Так он умер? Потому что он сына до 14 лет, сын пешком не ходил в школу, только и школу на машине. Ах, набаловали. Но машина своя. Набаловали этого азербудика, Русланчик. Ну, да, до 14 лет в школу, только на машине, и школа на машине. Так он умер, отец-то его, или не умер? Не а знаю. Кто знает, от него ничего нет. Может быть, умер, может, а жив, да умер, он... может, на другой женился. Англичанку нашел. Может быть, и англичанку нашел. Валентина Петровна, how do you do? А? How do you do, Валентина Петровна? Это что такое? What time o'clock? А? What time o'clock, Валентина Петровна? Hello, миссис Валентина Петровна? Ну? Hello? Ну-ну? Hello? Что ты орёшь? Чего орёшь-то? I am father Руслана. Чего? I am Azerbud. Azerbud, I am father Руслан. Ах, азербайджанец? Yes, yes. I ты говоришь, азербуха, значит, азербайджанец. I live in England. I live in London. Ой, ёптан, ты по-русски, я тебя не понимаю. I love you, I love you. Uh-huh. Give me your хату, give me, подпиши хату. Это что такое, ребёнок, мать? Нотариус уже в пути. Да что ты? Квартира будет наша. А, хуй тебе, сука рваная. Я сейчас приду. Да, кислотой охуячу, вон кислота стоит. I'm in... Пошел к ебаной матери, сука рваная. Квартиру!